Глава 14. «Хорошее воспитание часто оказывает плохую услугу тому, кто хорошо воспитан», — вздохнула Анна. «Зато оно весьма удобно для окружающих. Мне с детства внушали, нельзя быть эгоисткой, нужно думать о других. Когда я только начала общаться с Бурбонской, сразу решила пресечь дружбу на корню. Меня бесило в ней все — манера говорить, сидеть. Но ничего не получалось. Потом мое отношение к Ксении изменилось». Произошло это спустя не один год после одной неприятной истории. Липучка вдруг перестала звонить. Дней 10 не объявлялась. Я обрадовалась, решила, она поняла, что не ко двору, теперь исчезнет из моей жизни. Дело было в начале весны. 9 марта Ксения позвонила. «Прости, Анечка, что бросила тебя. С праздником! Извини, вчера не смогла с тобой связаться». Я в ответ: «Ой, не стоит беспокоиться, понимаю, дел много, и тебя с прошедшим женским днем». А сама думаю: «Надеюсь, ты не скоро приедешь ко мне в гости». Бурбонская продолжала: «Я по тебе так соскучилась, прямо до слез. Анечка, извини за просьбу. Позвони Гене. Я не могу с ним связаться, очень волнуюсь. Здесь один телефон на 5 этажей, очередь к нему, как в мавзолей. А я пока стоять не могу, привязана к гире, и не дойду до аппарата». Я ничего не поняла. «Гиря?» Бурбонская смущенно пробормотала: «Я ногу сломала, нахожусь в клинике. Воспитание и милосердие велели мне поехать к ней». Анна схватилась за виски. «Матерь Божья! Затрапезная городская больница. Бурбонская в коридоре лежит, якобы мест в палате нет. Сестры злые, хуже крыс. Воняет отвратительно. Врача не найти. Еда? Лучше не описывать манную кашу, которую я увидела. Кошмар и катастрофа». Я чуть не зарыдала. «Ксения, почему вы лежите в таких условиях? Как попали в самую ужасную столичную клинику? Тут, похоже, одни бомжи!» Она забормотала: «На улице я упала. Скорая меня с тротуара забрала. Нога болела так сильно. Я не очень понимала, кто и что со мной делает». Я возмутилась: «А Гена что?» Бурбонская стала под одеяльник теребить. «Позвонить сама ему не могу. Как встать-то?» Просила всех, кого тут видела. Кто-то мимо прошел. Но встретились и добрые люди, пообещали с мальчиком связаться. Потом объясняли: он трубку не снимает. «Прости, Анечка, не хотела тебя обременять. Но я попала в безвыходное положение. Очень о Гене беспокоюсь. Он, наверное, голодный, носит грязные рубашки. Сделай одолжение, возьми ключи, съезди ко мне домой, найди Геночку. И, пожалуйста, привези денег. Тут за оплату отношение меняется. Сейчас объясню, где я их держу». Понимаете, Татьяна, Ксения лежит в аду и тревожится о здоровенном лоботрясе. Геннадий тогда уже был взрослым мужиком. Я первым делом полетела к завотделениям. Есть у меня один старинный знакомый, чье имя для медиков как священная корова. Я из кабинета заведующего позвонила этому приятелю, вкратце ситуацию описала и трубку горе-начальнику сунула. «Жаль, вы лицо местного Гиппократа не видели». После разговора он промямлил: «Не знал же, что вы близкие знакомые самого нашего великого». Я ему ответила: «Теперь вы в курсе. Позаботьтесь о Ксении, иначе ваш великий по моей просьбе сам сюда приедет. Царской рукой швабру возьмет, которую техничку у изголовья больной Бурбонской поставила, и даст вам ею по башке. А потом на улицу выметит, и вы более ни в одну клинику не устроитесь». Через час Ксению перевели в отдельную палату. Прибежала медсестра. Остальной персонал стал перед Бурбонской ковром стелиться. Пока Ксюшу перемещали, я поехала к ней домой. Время было обеденное. Отперла дверь. Тишина. Я решила, что дома никого нет, направилась в кабинет, нашла коробку, где, по словам Ксении, деньги лежали. Открываю — пусто. Я занервничала. Неприятное положение. Хозяйка попросила привезти деньги, она уверена, что их в коробке достаточно. Я же возвращаюсь и сообщаю: ничего нет. Какие мысли у Бурбонской возникнут? Шляхтина присвоила ее средства. Весьма щекотливая ситуация. Вдруг слышу шаги за спиной. Оборачиваюсь. Гена. В халате. Лицо опухшее. Он так изумился. «Здрасте. Как вы попали в мою квартиру?» «Понимаете? Мою квартиру. И запах перегара на весь кабинет. С огромным трудом я удержалась от рукоприкладства. Ладонь чесалась ему оплюху дать. Вежливо осведомилась. «Знаешь, где твоя мама?» Гена пожал плечами. «В командировку улетела». И у нас состоялся такой диалог. «Куда?» Парень глаза выпучил. «Она не сказала, часто летает по работе». «И никогда не сообщает, где проведет время?» «Почему? Говорит. А сейчас не сказала, мать капризная». «Гена, Ксения в больнице». «Да?» «Она ногу сломала». «А-а-а, одевайся». «Зачем?» «Поедешь к матери». «Зачем?» «Еду ей отвезешь». «Чего, там не кормят?» «И у меня продуктов нет». «Купи». «Денег нет». «Возьми в коробке». «Они закончились». Я набрала полную грудь воздуха, открыла рот, и вдруг раздался девичий голос. «Генка, ты где? Свари кофе. Ау!» Геннадий убежал. Анна потрясла головой. И в ту минуту мне стало понятно, почему Ксения к нам с Леной прилепилась и отстать не хочет. У нее в то время материальное положение было куда лучше, чем у нас. Квартира шикарная, работа престижная. Но Бурбонская была до слез одинока. Ни мужа, ни родителей, ни близких подруг. Я жила финансово напряженно, и тоже без супруга и отца с матерью, но рядом дочь. Она меня любит. В нашем доме теплая атмосфера. На столе не белый хлеб, черный, но я его ем, зная, что рядом девочка, которая меня никогда не бросит, не обманет, не продаст. А у Ксении к чаю изысканные пирожные, но это все, что у нее есть. Анна заложила за ухо прядь волос. И я перестала злиться, когда она внезапно в дверь звонила. Поняла, Ксении просто нужен близкий человек рядом. Почему она меня выбрала на эту роль? Отчего ко мне потянулась? Понятия не имею. Один раз Бурбонская сказала: «Мы с тобой родня, прямо сестры». Я возразила: «Навряд ли. У моих родителей, кроме меня, детей не было. Папа с мамой тоже единственными были в своих семьях. Ну, как мы с тобой можем быть сестрами?» Она помолчала, потом уточнила: «Можно стать родными по жизни, подружиться очень тесно. Помнишь себя года в 3-4?» Мне стало смешно. Никто не может рассказать, как он жил в столь юном возрасте. Мои первые воспоминания относятся к школьным годам. Класс 2-й, 3-й. Ксения на меня внимательно посмотрела. «Я часто во сне вижу серо-голубой дом. Очень красивый, веселый такой, расписной, крыша малиновая, двор с деревьями. Комната появляется перед глазами, большая, кровати несколько, на них кто-то лежит. Две тени. Возят койку пустую. С одной койки берут девочку, кладут на нее. У ребенка кудрявые светлые волосы. Малышка очень крепко спит. Ее увозят, локоны свисают, туда-сюда мотаются. Мне почему-то делается жутко, я кричу: «Верните Леку!» Одна из тетей отвечает: «Спи, с ней все хорошо. Она сейчас отправится в место, где много-много игрушек и вкусной еды». Меня это видение долго преследовало. Я просыпалась, плакала. Мама прибегала, спрашивала: «Ксюша, что случилось?» А мне в уши кто-то шептал: «Говорить нельзя, молчи». И я рта не открывала. Но однажды заболела чем-то. В кровати лежала, рыдала. Мама рядом сидела, по голове меня гладила. И вот тогда я ей нашептала про тот дом, про ту комнату. Мама так рассмеялась, что у нее слезы из глаз потекли, потом обняла меня. «Представить не могла, что ты это вспомнишь и в ужас придешь». Рассказала мне, что я еще до школы сильно заболела. Чем никто понять не мог. Врачи в рядовой больнице не знали, что со мной. Папа нашел доктора, который поставил правильный диагноз. Разноцветный дом — клиника, куда меня поместили. Комната — общая палата. Мои тревоги — ерунда. «Анечка, тебя в детстве клали в больницу?» «Не знаю», — ответила я. «Сама не помню, а мама не рассказывала. Она давно умерла. «Моя тоже», — вздохнула Ксюша. Анна встала. «У нас установились хорошие отношения. Я жалела Бурбонскую, но новое хамство Геннадия их разбило. Где-то через год после того, как Ксения сломала ногу, она мне ни с того ни с сего принесла в подарок фарфоровую статуэтку, антикварную, и отдала со словами: «Анечка, посмотри, какая прелесть! Я люблю такие безделушки. Пусть у тебя живет. Я, когда на нее смотрю, детство вспоминаю. А у тебя сейчас нет таких мыслей?» Анна поморщилась. «Меня удивляют люди, которые радуют другого своей радостью. Если Ксения в восторге от фигурки, то почему она должна у меня стоять? Я равнодушна к таким поделкам, более того, испытываю брезгливость при виде антиквариата. Не понимаю, почему я должна радоваться, обретя то, чем ранее кто-то владел? Мне не нужно чужого». И надоела манера Ксении постоянно твердить о детстве. Прямо болезнь у нее какая-то. Пьем чай, Бурбонская спрашивает: «Помнишь, как года в два с мамой пирогом лакомилась? Если кто-то в момент нашей встречи мне звонил, Ксения задавала вопрос: помнишь телефонные аппараты нашего детства? У вас какой в квартире стоял, черный?» Понимаю, для некоторых людей первые годы жизни самые лучшие, им приятны такие воспоминания. Но у Ксении прямо паранойя была. Сунула мне идиотскую статуэтку со словами: «Поставь на консоль, буду всегда любоваться своим подарком, детство вспоминать». На следующий день около 20:00 раздался звонок в дверь. Смотрю в глазок. Геннадий. Я ему открывать не собиралась. «Так, парень, давай в створку лупить, орать: воровка!» Ну, не ждать же, когда соседи выйдут. Пришлось ему открыть. Он влетел, не поздоровался, мимо меня прямо в уличной обуви бросился в гостиную, хвать фигурку, и на меня накинулся. «Воровка — это наша семейная реликвия Бурбонских!» Я так поразилась его появлению, что вступила в разговор. «Ксения вчера подарила мне безделушку». И понеслось. Гена заорал. Мне на голову полился поток ругательств, обвинений в том, что я выпросила несметно дорогую вещь, родовую реликвию стоимостью в миллионы. Я схватила совершенно ненужную мне статуэтку, сунула ему в руки и приказала: «Вон!» Геннадий плюнул на пол и испарился. Анна передернула плечами. «Ну, после того случая желание общаться с Бурбонскими пропало навсегда. Геннадия я давно вычеркнула, а теперь к нему добавилась Ксения. Хватит, накушалась». «Да, я испытывала жалость к Ксюше, но всему есть предел». Ксения Федоровна продолжала звонить, но я не брала трубку. Она приехала, стояла под дверью, плакала. Я не открыла. Все, конец. «Неужели вы больше не общались?» — спросила я. «Нет», — решительно ответила Анна Григорьевна. Ксения многократно пыталась наладить контакт, но я не шла ей навстречу. Спустя, наверное, год она перестала о себе напоминать. «Таня, у вас когда-либо возникало при виде человека ощущение, что лучше от него подальше держаться? Я веду речь не о хулигане, с которым на темной улице столкнулась, не о мужчине с лицом уголовника, стоящем в темном подъезде дома. Нет, это вполне приятная женщина, хорошо к вам настроенная, например, подруга приятеля мужа. Товарищ ее к вам в гости привел. Впускаете незнакомку в холл и кожей ощущаете, что нельзя иметь с ней дело. Случалось такое?» «Несколько раз», — честно ответила я, словно кто-то в голове говорил: «Осторожно, не надо заводить дружбу». «И как вы поступали?» — поинтересовалась моя собеседница. «Не гнать же человека на улицу», — пожала я плечами. «Я не склонна верить голосам в голове». Но одна из тех женщин, которые сразу вызвали у меня необъяснимое неприятие, втянуло меня в неприятную историю. А из-за второй едва не погиб мой муж. Вот и у меня. Когда Ксения принялась активно набиваться мне в подруги, кто-то внутри прошептал: «Беги от нее, беги», — призналась Анна. Поведение Геннадия в день нашей давней ссоры, истории с чашкой — это хамство. Но, положа руку на сердце, не в чашке дело. Просто я использовала ту ситуацию для разрыва отношений с парнем, который вызывал у меня раздражение. Потом я испытала жалость к Ксении, но скандал с фигуркой все решил.